Он все предусмотрел, просчитал каждый шаг, выверил каждую минуту. Да только каким нелегким ветром, за каким чертом принесло эту бабу? Каково же было удивление, когда, наскоро полистав паспорт, увидел, что неожиданная дамочка еще и русская. Он знал, что в этом турецком городе повышенная концентрация русских. Но чтоб до такой степени. В одном доме два живых человека и один труп. Захотелось шарахнуть по башке с такой силой, чтобы убогая больше не поднялась, потому что ее присутствие могло разрушить всю стройную конструкцию, которую он выстраивал несколько месяцев. Жаль, помешал полумрак. После яркого солнца той комнаты на втором этаже глаза не успели привыкнуть к мрачному холлу, поэтому получился неточный удар. Еще нехватка времени. Если замешкаться, может появиться кто-то еще. Вдруг бабенка не одна. Надо убираться, пока не поздно. Мужчина наспех просмотрел ее сумочку, телефон и ухмыльнулся. Теперь он знал российский адрес и запомнил, где проживает эта недотепа здесь, в Турции. Времени было в обрез, но он знал, что доведет дело до конца. Просто нет другого выхода. Факт. Она видела его. Придется устранять и это препятствие. Только бы не совершить ошибки. Именно тогда, когда он совсем близко к чему так долго стремился. Он предполагал, что ее долго промусолят в полиции. Мужчина прикинул в голове, что есть несколько часов для того, чтобы заняться своей работой и подготовиться к вечернему визиту. Он знал этот пансионат в тихой части города, старый и замызганный. Неоновый свет ресторана напротив закрывали раскидистые деревья, поэтому он не опасался оказаться замеченным. Особенно в 3 часа ночи, когда город спит крепким сном, туристы уже легли, а дворники еще не встали. Просчитать нужный номер не составило труда. Иностранцев обычно селят на сторону, с которой виден кусочек моря и новый город. Комната с видом на внутренний двор с мусорными контейнерами и автомобильной стоянкой занимал персонал отеля и местное население. Их совсем не интересовали прекрасные морские виды. Самая прекрасная картина – это портрет Ататюрка на лирах любого достоинства. Как правило, эти люди приезжали по делам торговым, и тем лучше, чем дешевле и спокойнее. Он украдкой наблюдал, как красивый турок на полицейской машине привез ее к крыльцу. Потом заметил, как девушка выглянула на балкон. Теперь точно известно место обитания. До полного спокойствия и темноты соваться не имело смысла. Время еще раннее, есть несколько часов для того, чтобы хорошо все продумать. Несколько раз он обошел вокруг пансионата, проверил все пожарные выходы и лестницы, потом ушел в город выпить кофе. Надо только запастись терпением. А терпеть он умел.